Перед возвращением в имение я снова навестил Лягу. «Здравствуй», — выдавил я из себя. У меня не было сил даже улыбнуться. «Так, укатали наши высивку, крутые горки. Есть лекарство, целая грелка». «Не надо, Ляга. Давай поговорим. Расскажи мне все, что ты знаешь о секретарше Вараксина. Точнее, о твоей бывшей жене». «Да ничего я не знаю». Ляга бессовестно врал, изворачивался. Но я не торопил его, просто смотрел, не мигая, в его беспокойно бегающие глазенки. «Да, да. Только не надо так смотреть. Линка была у Вараксина ближайшей помощницей. Но это уже после гибели Наи. Не понимаю, какое отношение...» Ляга причитал плаксивым бабьим голосом, словно я перетряхивал его нижнее белье. «Предупреждать надо было, друг. А до этого кем она была?» Ляга молчал. Багровая физиономия побелела на лбу, у рта и крыльев носа. «Колись, друг. На их совести уже два убийства. Нет, три. Наю они убили дважды. В следующем будешь ты, как обладатель опасной информации». «Я же... ничего!» Ляга захлебнулся от прихлынувшего страха.